вернувшийся на свое место Хонда был доволен. Он смог своими вопросами поставить под сомнение косвенные доказательства того, что приобретение кинжала было подготовкой к убийству. Однако он обратил внимание на то, что председателя суда Хисамацу, по-видимому, не слишком интересовали идеологические проблемы. После первого заседания тот старался не давать Исао ни малейшей возможности высказать свои политические убеждения, хотя мог бы сделать это в силу своей власти. У входа в зал раздалось нестройное постукивание палки, и глаза публики обратились в ту сторону. Там появился старик. Он был очень высокого роста, но спина сильно согнулась, словно что-то пригибало к земле его взлохмаченную голову. Легкое полотняное кимоно провисло под грудью. Вверх смотрели только глубоко посаженные глаза. Добравшись до места свидетеля, он остановился, опираясь на палку. Председатель суда зачитал текст клятвы. Свидетель дрожащей рукой подписал ее, поставил свою печать. Ему предложили стул. Отвечая на вопросы председателя об имени и возрасте, он довольно тихим голосом неразборчиво произнес: «Рейкити Китадзаки, 78 лет». «Председатель». «Свидетель, вы ведь давно держите в этом месте пансион?» «Китадзаки, да. Я открыл пансион для офицеров во время японско-русской войны и держу его до сих пор. Среди тех, кто у меня квартировал, были великие люди, ставшие потом и генералами армии, и просто генералами. Говорили, что пожить у меня — это хорошая примета. Я уже ни на что не гожусь, но благодаря репутации пользуюсь расположением военных, особенно офицеров третьего полка. Я одинок, перебиваюсь кое-как сам, не обременяя других». «Председатель, хочет ли задать вопросы обвинения?» «Прокурор, да». «Когда у вас поселился пехотный лейтенант Хори?» «Китадзаки, ну, года три, нет, два. В последнее время у меня что-то с памятью. Ах да, думаю, года два назад». «Прокурор, Хори получил звание лейтенанта 3 года назад, в 5-м году Сёвы, в марте. Значит, снимать у вас комнату он стал уже лейтенантом». Примечание. 5-й год Сёвы, 1930 год. Конец примечания. «Китадзаки». «Совершенно точно. У него с самого начала было 2 звездочки. Потом я не помню, чтобы его повышали в звании». «Прокурор». «Значит, где-то в пределах 3 лет. Во всяком случае, больше года». «Китадзаки, да, именно так». «Прокурор, к лейтенанту Хори приходили гости?» «Китадзаки, да, бывало часто. Женщины не приходили никогда, а вот молодежь, студенты, заходили все время. Они приходили послушать рассказы лейтенанта. Он любил таких гостей. Заказывал для них еду из ресторанчиков, давал денег на карманные расходы». «Прокурор, когда это началось?» «Китадзаки, так было всегда, с самого начала». «Прокурор, а вам лейтенант рассказывал что-нибудь о своих гостях?» «Китадзаки, нет. Он, в отличие от лейтенанта Миуры, почти со мной не разговаривал. Был довольно холоден. Куда уж там отзываться о гостях». «Прокурор». «Подождите. Кто это лейтенант Миура?» «Китадзаки. Он жил в пансионе на 2-м этаже. Его комната была как раз в противоположном конце. Гуляка, но человек интересный». «Прокурор». «Скажите, запомнилось ли вам что-то примечательное, что происходило между лейтенантом Хори и его гостями?» «Китадзаки, «Ну да. Как-то вечером я нес ужин лейтенанту Миуре, и когда проходил мимо комнаты лейтенанта Хори, то еще удивился, услышав, как он говорит громким голосом, словно отдает приказ. «Прокурор, а что?» — лейтенант Хори говорил. «Китадзаки. Этого-то я точно не помню. Он вроде сердился». «Договорились? Откажитесь от этого!» «Прокурор, а вы не поняли, от чего отказаться?» «Китадзаки, да нет, я слышал только это. Во всяком случае, я тогда старался не уронить столик. Ноги у меня ходят плохо. И я думал только, как бы поскорее донести еду до комнаты лейтенанта Миуры. В тот вечер он, видно, был очень голоден, торопил меня. «Эй, дядя, дядя, давай еду поскорее. Поэтому урони я там столик, на меня рассердился бы Миура». Когда я поставил перед ним еду, он только ухмыльнулся, наконец-то. А так я ни о ком не говорил. Я думаю, что у военных это хорошая черта — не сплетничать. Прокурор, а сколько человек в этот вечер было в гостях у лейтенанта Хори? Китадзаки. «Ну, думаю, один». «Да, один». «Прокурор, когда это было?» «Я имею в виду тот вечер, когда лейтенант Хори сказал „откажитесь“. Это чрезвычайно важно, поэтому вспомните точно. Год, месяц, число, час. Вы ведете дневник?» Китадзаки. «Нет, невероятно». «Прокурор, вы поняли мой вопрос?» Китадзаки. «Что?» «Прокурор, вы ведете дневник?» Китадзаки. «А, дневник? Нет, не веду». «Прокурор, итак, тот вечер, когда это было? Год? Месяц? День? Час?» Китадзаки. «Скорее всего, в прошлом году. Точно не летом, потому что меня не удивили плотно закрытые перегородки. Наверное, не в начале лета или осени. Все-таки было достаточно, но все-таки безумно холодно. Думаю, ближе к апрелю или после октября. Был час ужина. День... Да нет, точно не помню. Прокурор. Ближе к апрелю или после октября? Вы не можете решить, в апреле или в ноябре? Китадзаки. Я как раз пытаюсь вспомнить. Да, то ли октябрь, то ли ноябрь. Прокурор. Так что, октябрь или ноябрь? Китадзаки. Ну, это я не могу вспомнить. Прокурор. Можно считать, что это было в конце октября или в начале ноября? Китадзаки. Да, можно. Простите, что не могу помочь вам. Прокурор. А кто был тогдашний гость? Китадзаки. Имени я не знаю. Лейтенант Хори обычно говорил только, что в такой-то час придет столько-то молодых людей, и чтобы я их пропустил к нему. Прокурор. И в тот вечер в гости пришел молодой человек. Китадзаки. Да. Я думаю, студент. Прокурор, вы хорошо запомнили его лицо? Китадзаки. Ну, да. Прокурор, свидетель, обернитесь назад. Есть ли среди обвиняемых человек, который приходил в тот вечер к вашему постояльцу? Можете встать, пройтись как следует, изучить лицо каждого. Исао, когда к нему приблизился сгорбленный высокий старик, дал ему вглядеться в свое лицо. Глубоко посаженные глаза были мутными, они напоминали устриц. Коричневые прожилки разбегались по белкам, зрачки сузились. Один был совсем без блеска, словно родинка. Взглядом Исао изо всех сил стремился подсказать: «Это я! Я был там». Открывать рот было запрещено. Однако глаза старика, хотя лицо Исао было прямо перед ним, смотрели в пустое пространство между Исао и его соседом, как будто завороженная витающей там тенью. Палка медленно заскользила по полу. Теперь он осматривал Идзуцу. В Исао старик вглядывался дольше, чем в остальных, поэтому Исао был уверен, тот, наконец, его вспомнил. Китадзаки, вернувшись к своему стулу на свидетельском месте, опершись локтем на палку, приложил пальцы ко лбу и погрузился в раздумье, силясь ухватить и собрать воедино воспоминания, ускользавшие из затуманенного мозга. Прокурор раздраженно спросил с кафедры: «Ну как, вспомнили?» Китадзаки, не глядя в сторону прокурора, еле слышным голосом ответил, обращаясь скорее к собственному отражению в полированном дереве кафедры: «Да, конечно, я не совсем уверен. Самый первый обвиняемый. Инума. Я не знаю, как его зовут. Но в лице молодого человека, который сидит с левого края, есть что-то знакомое. Он точно приходил ко мне в дом. Но я не могу понять, было ли это в тот вечер или в другой раз. Может, статься, я видел его совсем не с лейтенантом Хори. Может, в гостях у Миуры? Нет, не у него. Довольно давно ко мне в пристройку приходил молодой человек с женщиной. Я так думаю, не он ли?» «Инума приходил с женщиной. Я точно не знаю, но он очень похож. Когда это было? Сейчас вспомню. Да, кажется, он бывал у меня лет 20 назад». 20 лет назад? Инума с женщиной?» — вырвалось у прокурора. На местах для публики раздался невольный смех. Китадзаки, не обращая на эту реакцию никакого внимания, упрямо повторил: «Да, больше 20 лет назад». С показаниями этого свидетеля все было ясно. Публика посмеивалась над старческим слабоумием. Хонда тоже сначала усмехнулся, но когда старик во второй раз с самым серьезным видом повторил «больше 20 лет назад», Хонду вдруг пробрала дрожь. Он когда-то слышал от Кияки о его свиданиях с Сатоко, которые проходили в пристройке пансиона для военных. Тогдашний Кияки и сегодняшний Исао были одного возраста, но во внешности у них не было ничего общего. Однако в душе Китадзаки, стоящего на пороге вечности, воспоминания путались, и выцветшие оттенки событий, которые происходили у него в доме, связались, перешагнув время с сегодняшним днем. Давняя любовная страсть и сегодняшняя пылкая преданность переплелись в неожиданном месте, и могло получиться так, что всплывшие на поверхность, похожей на взбаламученное болото памяти, два чудесных цветка лотоса, красный и белый, росли из одного стебля. Именно благодаря этой путанице душу Китадзаки вдруг озарило странное прозрачное сияние, разлившееся в мутном сером болоте. Пытаясь ухватить этот невыразимо чудный свет, он упрямо повторял одно и то же, не обращая внимания на смешки публики, на гнев прокурора. И Хонде, понявшему это, показалось, что ослепительно сияющая поверхность судейской кафедры янтарного цвета и импозантные черные мантии служителей закона разом померкли в лучах жаркого летнего солнца, проникавшего через окно. Он видел, как в этих лучах, на его глазах, теряет свои четкие очертания величественная система судебного порядка, тает, словно ледяная крепость. Китадзаки определенно поймал взглядом нечто, окутанное слепящим светом, невидимое обычному глазу. Летнее солнце, заставлявшее светиться каждую иголочку наросших во дворе соснах, высвечивало своими лучами строже, внушительнее, чем заполнявший зал судебный порядок. «Есть ли у защиты вопросы к свидетелю?» «Нет, Ваша честь», — рассеянно ответил Хонда. «Благодарю, свидетель. Покиньте суд», — подытожил председатель. «Я прошу разрешения выставить свидетеля, присутствующего в суде. Это Макико Кито. В интересах Иенумы и других проходящих по этому делу обвиняемых я хотел уточнить, как изменились намерения Иенумы за 3 дня до намеченных событий», — заявил Хонда.